Последующее изложение для тех, кто хочет помочь себе сам. Все в этом мире суть энергия. Энергия – это свет, это любовь, это Вселенная, это единство, это Бог. Если вам не нравится слово «Бог», то вы человек, который, не терпя грязи, выбрасывает вместе с нею сверкающий драгоценный камень, не понимая, что это такое. Разные виды энергии обеспечивают многообразие мира. Энергия здоровья обеспечивает здоровье. Единство не знает состояния покоя. Энергия здоровья также находится в постоянном движении. Подобно тому, как кровь течет по кровеносным сосудам, а лимфа по лимфатическим, так и энергия движется по особым каналам. Кровообращение можно поддержать в теле при помощи искусственного сердца, но когда поток энергии прерывается, человек умирает. Энергетические каналы невидимы глазу. Их в человеческом теле неисчислимое множество. А центральная часть образует главный энергетический канал, который находится в позвоночнике. Именно поэтому мы можем назвать позвоночник опорой тела как в прямом, так и в переносном смысле. В человеческом теле расположены также энергетические центры или чакры, которые представляют собой резервуары энергии, нормальное наполнение которых обеспечивается нормальным, то есть здоровым состоянием позвоночника. Каждый человек должен начинать восстановление своего физического здоровья с позвоночника. Наше телосложение совершенно в своей целесообразности. Все вспомогательные средства для восстановления тела нам даны от рождения. Глаза, чтобы видеть ошибку, и руки, чтобы ее исправить. Скелет человека плюс мышцы – есть тонко регулируемая система рычага, простая и универсальная, если мы содержим ее в рабочем порядке. Посмотрите на себя в зеркало, как искривлено наше тело, и не ищите оправданий, почему оно такое. Если хотите выздороветь, нужно распрямить позвоночник до тех пор, пока человек не поймет, что от осанки зависит его здоровье, не имеет смысла лечить его дальше, все равно полностью не поправится. Вялое тело – это вялая душа, это вялое здоровье. Не забывайте, что ни один позвонок в позвоночнике не выносит ни малейшего трения другой. И прежде чем начать выпрямлять искривление, нужно создать пространство для позвонков. Начать следует с поднятия позвонков. Это можно сделать упражнением на растягивание, либо стоя, либо лежа на полу, либо сидя. Лучше всего сидя на жестком стуле. Положите ладони на верхнюю часть бедер, упираясь запястьями вниз живота. Сосредоточьте свои мысли на позвоночнике. Начните поднятие с копчика. Физический подъем подкрепите мысленным. Вообразите кошку, поднимающую хвост. Прогнитесь в пояснице и медленно представьте себе, что крестец принимает чуть ли не горизонтальное положение. Только так легко могут подняться поясничные, грудные и шейные позвонки. Поскольку исчезнет их выгнутое назад кривое положение, напоминающее укладку черепицы, и вместе с ним сопутствующее ему огромное мышечное напряжение в спине. Если еще вы мысленно представите себе, что каждый позвонок в отдельности поднимается прямо наверх, на свое правильное место и медленно, упираясь руками в бедра, будете выпрямлять спину и тянуться вверх, то скоро почувствуете улучшение своего состояния. То есть плечи расправляются, руки свободные прямые, дыхание свободное, спина прямая. Не бывает слишком длинных рук, бывает ставшей короткой спина. Теперь расслабьте плечи и вытяните вверх шею. Больше затылок, чем челюсть, так, чтобы напряглись все мышцы верхней части туловища. Наслаждайтесь вытягиванием своего позвоночника и вкушайте от этого радость. Когда после такого вытягивания вы встанете, по-новому ощутите свое тело и почувствуете, что позвоночник как бы невесом, и не будь сдерживающего тела, он устремился бы ввысь. Тогда это будет означать, что вы достигли идеала, и главный энергетический канал открыт. Вы наполнены чувством свежести. Вы сразу чувствуете себя лучше. Как часто проделывать такое упражнение? так часто, как скоро вы хотите выздороветь. Кто один раз, а кто 100. У каждого своя цель и возможность выбора. Обычный человек зачастую не может понять, почему его заставляют вытягивать спину, если он пришел лечиться совсем от другой болезни. От спинного недуга не умирают, вот обычная мотивировка. А важно это потому, что каждому позвонку соответствует один или пара органов, здоровье которых находится в прямой зависимости от состояния позвоночника. Глядя на больной позвонок, можно определить, не видя самого органа, что с ним происходит. Например, между лопатками находится 6-й грудной позвонок. Позвонок сердца, резкое сотрясение которого, особенно если позвонок был ранее травмирован, может вызвать даже инфаркт. Повреждение первого шейного позвонка, мигрень, эпилепсию и так далее. Чем дольше во времени был поврежден позвонок, тем серьезнее изменения. Только с переходом критической черты возникает болевой синдром. Если бы я вытягивал для профилактики свой позвоночник, то до критической черты дело бы не дошло. У сидящих за конторским столом спина искривлена чаще всего и требует вытягивания 5-10 раз в день. Если подняли большую тяжесть или упали сразу после этого, и спортивная тренировка должна начинаться и заканчиваться вытягиванием.